Глава 12. Ахаар. Вот же неудача. Такое прибыльное дело обернулось провалом. Особенно не повезло Далатиатусу. Раз за разом прокручиваю в голове последние события. Как же мы не смогли узнать сеющую смерть? У нее ведь и имя Теларине, и за спиной висели 2 цветных клинка. Чем были заняты наши головы, если ни один из нас не понял, что это черный мститель и белое возмездие? Если и есть на свете 2 вещи, которыми можно запугать эльфов, так это именно эти 2 меча. Равновесие и мир между эльфами поддерживала именно легенда. Ее оружие более 2000 лет назад помогло прекратить Великую войну. Никто из противоположных сторон до того дня не мог долго соблюдать договоренности. Каждый находил лазейки и использовал их для оправдания убийств. Очаги сражений вспыхивали то тут, то там. Война длилась не 1 сотню лет. Лорды светлых эльфов и матриархи Дроу никак не могли заключить мир, хотя и понимали, что обе расы ослабевают и постепенно вымирают. А вот гномы и орки процветали и наживались на нашей вражде. Да что там, даже короткоживущие люди умело использовали сложившуюся ситуацию. И тогда, за миг до начала крупнейшего сражения, посреди поля, выбранного для крупнейшего столкновения наших армий, появилась она. Темная эльфийка с парными мечами, провозгласившая себя гарантом мира. Многие, да почти никто, не восприняли ее слова всерьез. Особенно рьяные попытались даже убить. Именно они стали первыми жертвами Теларине. Разделив чертой землю, королева клинков сказала, что любого из противоборствующих сторон, кто посмеет нарушить эту импровизированную границу, ожидает смерть. А в дальнейшем семьи тех, кто не будет соблюдать последний принятый закон перемирия, она вырежет до последнего члена. Легенду о тех событиях передавали из поколения в поколение не только эльфы, но и другие расы. Еще бы! Одна дерзкая девчонка перерезала, как щенят, 700 воинов. Да не простых, а представителей дворянства старших народов. Клинки миротворицы не щадили ни светлых, ни темных. Поговаривали, что дроу пострадали даже больше. 17 кланов, погибших в течение следующего года ужасными смертями, только укрепили союз 2 государств. А история обросла новыми невероятными подробностями. Даже ходили слухи, что мстящую Теларине вселилась какая-то неизвестная богиня из чужого мира. Но самой королеве клинков не повезло. Темные не простили ей убийства сородичей, исключили из своего общества и нарекли серой эльфийкой, то есть ни темной, ни светлой. Девушка немного попутешествовала по городам, проверяя соблюдение законов, и исчезла. Раскаявшиеся дроу поняли, наконец, как много сделала она не только для эльфов, но и для всей Пангеи. Но попытки найти и вернуть героиню не увенчались успехом. Одни говорят, что легендарная дроу покинула мир, выполнив свое предназначение, однако продолжает пристально наблюдать за нами, и если почувствует, что потребуется ее вмешательство, вернется в любой момент. Другие рассказывают, что серая осела в одной из провинциальных деревушек темных. В память о ней благодарные дроу по сей день нарекают девочек именем Теларине, а собратья светлые эльфы на свой лад – Теолариэль. Именно этот факт и ввел меня в заблуждение. Я не предполагал, что она настоящая. Что же теперь делать? Занзир. Уже несколько часов без передышки бежим подальше от пещеры Черного Дракона. Или спасаемся от сеющей смерти. Еще неизвестно, кого из них нужно бояться больше. Думаю, достаточно оторвались. Пора бы сделать привал, предложил я Ахаару. Не возражаю. Давай у того озера. Немного отдышавшись и освежившись в воде, сделали перекличку. Из клана Долотиатуса осталось меньше 20, из наших Сахааром почти по 30 воинов. Маги погибли все. Особенно жаль, что не выжила Цветонель. Нет, я не питал к ней особых чувств. Просто Архимаг Крайтис мне не простит потери этого дарования. Те, кто покидал Шакруну последними, сообщили, что дракон вызвал землетрясение и завалил вход в пещеру. Значит, погони со стороны ящера можно не опасаться. Мести королевы клинков тоже. Спрашивается, что же мы так улепетывали? Остается проблема с успевшими телепортироваться дроу. В том, что теперь информация о предательстве дойдет, если уже не дошла, до первой матери и первого лорда, можно не сомневаться. Нужно придумать, как будем выпутываться. Решили разбить лагерь и собрать совет. Ахар. Пока рядовые члены кланов плескались в озере, Занзир созвал уцелевших командиров. Из дома Делатиатуса такой спасся всего один. Я, как и положено, заговорил первым. Всем вам известно, на что мы шли и чем рисковали. Богатство и слава против позора и смерти. Раздался недовольный ропот. А вовсе не желание помочь темным нашим братьям, подключился Занзир. Давайте хотя бы себе не будем лгать. Голоса затихли. «Тем из нас, кто не погиб, впору бы радоваться», — продолжил я. «Но лучше бы мы остались погребенными в той проклятой пещере». Кажется, не все еще понимали ситуацию, потому что некоторые не потупили взоры, а продолжали смотреть на меня выжидающе. Тогда я спросил у них, «Разве вы не поняли, кем была эльфийка с цветными клинками?» «Сеющая смерть», — не выдержал один из командиров. «Серая эльфийка!» — подключился второй десятник. «Королева клинков!» — догадался третий. «Мстящая Тиаларине!» — хором ответили четвертый и пятый. «Но она же погибла!» — с надеждой в голосе произнес Занзир. «А кто видел ее труп? А вдруг легенды не врут, и она действительно богиня? Тогда даже черный дракон ее не остановит!» «Да нет, сказки все это. Была бы бессмертной, мы бы тут сейчас не разговаривали», — засомневался эльф из рода Долотиатуса. «И вообще, с чего вы взяли, что это именно она? Не спорю, девчонка отлично владеет мечами, но этим никого не удивишь. Просто на ее стороне была неожиданность вкупе с мощным амулетом против стрел, плюс дорогая мифриловая броня». А девочек таким именем хоть уже и реже, но все-таки называют. Поэтому за семьи не переживайте, никто не вырежет наши дома. Не было на ней мифрила, попытался кто-то возразить. Это уже не важно, произнес я. Главное, что темным удалось уйти. Наша участь незавидна, но не безнадежна. Командиры уставились на меня, пожирая глазами и навострив уши. Выдержав эффектную паузу, я продолжил. «Все зависит от наших дальнейших действий. Если мы виновны, то должны попытаться скрыться, рассеяться по лесам с надеждой, что со временем, когда все утихнет, вернемся под другими именами. Или сначала захотим добраться до лунных теней, уничтожить Лаэль-Леса и всех свидетелей, а потом все равно исчезнуть. Ну а что, если кто-то ввел нас в заблуждение? Может, мы действительно хотели помочь темным, а нас самих обманули и бессовестно использовали? К сожалению, поняли мы это поздно, но в последний момент попытались спасти ситуацию. Мы заслужим прощения, если покаемся и выдадим настоящих предателей. Даже Занзир не понял. Если нашел способ вывернуться, то не темни, а говори прямо, что делать. Объясняю, во всем виновен Делатиатус. Это он задумал с помощью наших кланов уничтожить своего давнего врага. Ведь именно его территория граничит с пещерой Дроу. Он же и магов подговорил. «Кстати, это хорошо, что все они были из его клана», — произнес я и посмотрел на эльфа, лидера которого посмертно пытался оклеветать. Тот напрягся и, кажется, готов был метнуть в меня кинжал. Понимаю его, такого не прощают. Поэтому, предвидя ситуацию, я заранее предупредил лучников на наблюдательном посту. Не успел десятник Делатиатуса дернуться, как по моему сигналу две стрелы пронзили его сердце. Остальные плещутся в воде. Сделайте так, чтобы их тоже не стало. Приказал я решить судьбу других якобы виновных эльфов. Через минуту над озером раздался звук спускающихся с тетивы стрел, потом последовали сдавленные крики, плеск и тишина. Багровые пятна крови постепенно растворились в воде. Испуганные предсмертными воплями предателей птицы вновь защебетали, а единственный свидетель, мальчишка, удивший рыбу недалеко от места расправы, дал такого стрекача, что забыл не только улов, но и новые снасти. Метко пущенный вслед человеческому детенышу тонкий деревянный стержень пресек отчаянную попытку бежать. В смерти ребенка тоже обвинят не нас, ведь наконечник и оперение у поразившей его стрелы орочьи. «Соберите головы, предателей!» — крикнул я вдаль. «Нам их еще представлять в суде!» «Цветаниэль!» — тихо произнес Занзир. «Что Цветаниэль?» — не понял я. «Она была из моего клана, единственная из магов. Не дам порочить ее имя. Мне и так достанется за ее смерть. Архимаг пророчил ее в преемнице. Такие самородки не каждый век рождаются». «Значит, она единственная, кто не шагнул назад. И благодаря этой смелой эльфийке нескольким темным удалось выбраться из купола. Более того, только с помощью Цветаниэль дракону удалось разрушить структуру силовой сети. Она вообще герой, это все подтвердят». Занзиру этот вариант понравился. «Ох, и скользкий ты тип, Ахар. Надо же, как все перевернул. В подлости даже дроу переплюнешь. Не хотел бы нажить такого врага. А вот и дружи со мной». Вдруг со стороны берега донесся радостный крик. «Цветаниэль! Цветаниэль нашлась!» Староста Фатун. «Сегодня годовщина. 30 лет назад орки утащили мою жену и дочь. В то время я был молодым, сильным и единственным грамотным в деревне. Меня поэтому тогда и выбрали старостой Заозерья. Пир закатили знатный, пригласили гостей из соседних сел. Изрядно выпили вина и начали традиционный спор, чей глава лучше. В шутку, конечно, но соревнования устроили серьезные. И поскольку не бабское это дело, отправились с мужиками на недавно скошенное пшеничное поле. Первый тур я проиграл. Служивший когда-то в королевской страже староста Дубравушек в бою на мечах победил и меня, и Орлина из Кочетовки. Второй тур остался за мной. Читал и писал я на порядок быстрее оппонентов. Потом победил Орлин, обставив нас в плетении корзин. В четвертом я надеялся вырваться вперед в прямом и переносном смысле. Предстоял конкурс по бегу. Зная, кто является самым быстрым в округе, хотели сразу же победу присудить мне и перейти к следующему конкурсу. Но я возразил, что так несправедливо. Затем перетягивали канат, доили коров и выполняли еще уйму заданий. Между турами обязательно полагалось выпить чарку, а в заключительном 20-м это действие вообще являлось одним из элементов конкурса. В общем, изрядно уставшие, но довольные, мы вернулись в горящую деревню. Не знаю, совпало это тогда, или орки специально поджидали удачного случая, но, воспользовавшись отсутствием мужского населения, зеленомордые совершили набег. Угнали скотину, забрали запасы зерна, и кого смогли поймать, утащили в рабство. Большинство женщин вовремя сориентировались и скрылись с детьми в лесу. Туда степной народ не суется, боится эльфов. Мы подоспели к самому концу, когда последний, отставший от своих орк, перекинул через седло пленницу и проскакал мимо нас, остолбеневших от неожиданности, за удалявшейся ордой. Женщина вскрикнула, и я узнал голос моей Тланы. А потом заметил, что она крепко прижимает к груди драгоценный сверточек, нашу крохотную Олику. Девочка громко плачет и не понимает, куда, зачем и почему ее везут. Мать стиснула зубы и напрягла до судорог руки, боясь выронить от тряски бесценное сокровище. Мгновенно я отрезвел и кинулся следом. Коня мне, конечно, было не догнать, но животное обременено тяжелой ношей. Наездник, пленники и набитые награбленным седельные сумки. Такой скакун от лучшего скорохода баронства не уйдет. Орк заметил меня и пришпорил Гнедова. Я не отставал и даже понемногу сокращал дистанцию. Жена тоже увидела погоню и как могла пыталась мешать Ироду. Вырывалась, дергала ногами, визжала. Олика также запищала громче. Тогда орк резко стукнул рукояткой меча Тлану по голове. Она замолчала и бездыханно повисла, все еще прижимая дочь. Это удесятерило мои силы. Издав звериный крик, я помчался быстрее северного ветра. Поняв свою ошибку, орк выхватил Олику из рук мертвой матери и скинул тело жены мне под ноги. Разгруженный конь сразу помчался быстрее. Я не отставал. Любимой уже не поможешь, а дочку спасти от рабства смогу. В том, что, будучи безоружным, смогу победить вооруженного до клыков орка, я не сомневался. Просто разорву его на части голыми руками. Зеленый тоже, похоже, это понял и продолжал хлыстать коня. Взмыленное и ошалевшее от боли животное установило рекорд скорости не только среди лошадей, но даже репфайдеров и единорогов. Однако никак не могло оторваться от меня, обезумевшего от горя. «Вот, вроде бы уже можно дотянуться до кончика хвоста, и никак!» Я то отставал, то вновь догонял. Не хватало ничтожных пары шажков. Не знаю, сколько мы бежали, но алкоголь и усталость сделали свое дело. К тому же я хоть и быстрый, но долго тягаться со скакуном не могу. Постепенно дистанция между нами все увеличивалась и увеличивалась. Так пропала Олика. Долгие годы я не отчаивался ее найти. Старался принимать участие во всех карательных экспедициях в степь. Расспрашивал спасенных рабов. Бросил пить совсем. Завел молодого жеребенка и каждый день, держась за его гриву, тренировался в беге. Лошаденок подрастал, мое мастерство тоже. Вскоре, когда конь совсем вырос, я с легкостью выиграл королевский турнир скороходов. Даже получил прозвище «Кентавр». Но разве в этом счастье? На призовые деньги организовал в деревню школу. Учу детей грамоте. А сын старосты Орлина преподает молодежи и мужикам военную науку. Насколько сам, конечно, в этом деле разумеет. Установили в округе кучу хитрых ловушек и сигнальных устройств, спасибо проходившему мимо каравану гномов. Поставили чистокол. Повторись, тот набег сейчас, в живых не оставили бы ни одного гада. Каждый год в этот день я выхожу на окраину деревни и долго гляжу в степь. Жители Заозерья понимают меня, поэтому сегодня постараются по пустякам не отвлекать. Дадут погрустить в одиночестве. Смотрю вдаль и верю, что когда-нибудь Олика вернется. Сбежит, доберется до дома, раскинет руки в стороны и с криком «Папа! Папочка!» кинется мне на шею. Знаю, что если дочка и жива еще, то не вспомнит ни меня, ни дороги домой. Полгодика ей всего было тогда. Все равно жду, ибо как только утрачу надежду и веру, незачем станет жить. Закат. Дневной свет уступает место ночному мраку. Молодежь с веселыми криками возвращается с реки. Накупались, наигрались, довольны. Ну да, жизнь продолжается. Я улыбнулся приближающейся в атаге подростков. «Дядька Фатун! Дядька Фатун!» — орали они наперебой. «Ваша дочка нашлась! Олика вернулась!» Только сейчас заметил среди парней красивую молодую женщину. Затаил дыхание, слегка кольнуло сердце. «Впервые не знаю, что сказать!» Ребята расступились и с интересом наблюдали за нами. «Папа?» — неуверенным дрожащим голосом произнесла девушка. «Дочка!» «Папка! Папочка!» Слезы хлынули из глаз Олики. Она зарыдала и повисла у меня на шее. «Доченька моя! Девочка моя маленькая!» Обнял я ее покрепче и погладил по голове. «Теперь никто никогда нас не разлучит!»